Динамика развития технологий. Существует четыре способа использования предпринимателем технологии для создания инноваций. Они лежат в основе классификации технологий в зависимости от их воздействия на рынок. Перечислим эти способы. Технологический сюрприз, быстрое распространение технологий, технологическое замещение, технологическая эскалация. Технологический сюрприз – это создание принципиально новой технологии, которая используется для обеспечения еще не удовлетворенной или неизвестной потребности. Огонь и сани были технологическими сюрпризами, равно как и каменные топоры, копья, шерсть, хлопок и факелы. Фотография и цифровые информационные технологии также были технологическими сюрпризами. Технологические сюрпризы приводят к созданию новых компаний и к модернизации существующих отраслей. Полимеры, отчасти технологический сюрприз, в определенной степени заменяющие натуральные материалы, были изобретены и выведены на рынок существующими компаниями, а компьютерные программы были разработаны в основном новыми фирмами. Почему же одни технологические сюрпризы создаются существующими компаниями, а другие – стартапами? Технологическим сюрпризом может стать новая комбинация существующих технологий. Хорошим примером этого является портативный кассетный аудиоплеер Walkman с опцией радио от компании Sony. Устройство, в котором объединились две существующие технологии. Новый аудиоплеер отвечал неудовлетворенной и даже неизвестной на тот период потребности покупателя слушать музыку на ходу. Быстрое распространение технологий – это процесс, при котором существующие технологии начинают применяться в новых областях. Компакт-диски, изначально созданные для хранения аудиозаписей, в дальнейшем стали использоваться как носитель для хранения любых данных в двоичном виде – CD-ROM и DVD. Микроволновое, то есть сверхвысокочастотное излучение, использующееся в радиолокации, получило распространение в самых различных областях. На его основе работают микроволновые печи и системы контроля скорости. Лазерные технологии нашли применение в таких областях, как, например, медицина, глазные операции, стоматология, физиотерапия и электроника, проигрыватели компакт-дисков, а также во многих других. Примеров чистого технологического сюрприза не так много. Чаще всего новые технологии постепенно вытесняют старые. Назовем это технологическим замещением. Паровой двигатель был создан, чтобы обеспечить работу насосов по откачке воды из угольных шахт, которая до этого выполнялась вручную или с помощью насосов, приводимых в движение лошадьми. Позднее паровые двигатели стали использоваться для обеспечения работы фабрик вместо лошадей и водяных мельниц, поездов вместо конных экипажей, судов вместо парусов, а в Голландии для осушения низинных земель вместо ветряных мельниц. Паровые двигатели, в свою очередь, со временем были заменены двигателями внутреннего сгорания и электрическими моторами. В будущем на смену двигателям внутреннего сгорания, вероятно, придут гибридные бензиново-электрические двигатели. Во всех перечисленных случаях новая технология вытеснила существующую за счет лучшего соотношения производительности и затрат. Рынок или область применения не изменились, но потребность удовлетворяется гораздо лучше. Попадая на рынок, новая технология вызывает скачкообразное изменение. На смену свечам пришли газовые фонари, которые, в свою очередь, были заменены на электрическое освещение. На смену друг другу приходили и различные технологии электрического освещения: лампа накаливания, натриевая лампа, ртутная лампа, флуоресцентная лампа, светодиоды. Кардинальным переменам подтолкнуло создание открытых кодов программного обеспечения, поскольку оно стимулирует конкуренцию на рынках, где до сих пор преобладали поставщики-монополисты. Необходимо учитывать, что процессы технологического замещения и распространения технологий взаимно пересекаются. Распространяясь, новая технология может заменить существующую. Чаще всего новая технология последовательно улучшает существующую. Это называется технологической эскалацией. Благодаря техническому прогрессу повышается производительность и снижается стоимость электронных чипов. Постоянно и существенно улучшается технология смазочных материалов, что увеличивает надежность автомобильных двигателей. Естественно, по коммерческим соображениям производители стремятся внушить, что такие инновации носят революционный характер и называют очередную улучшенную версию своего продукта N-ным поколением или чем-то вроде этого. Однако в случае технологической эскалации базовая технология остается неизменной, как и область ее применения на рынке. Это не означает, что данная форма технологического обновления в чем-то уступает другим. Напротив, целые области бизнеса опираются в своем развитии на технологическую эскалацию. В строительном бизнесе лишь отдельные технологические сюрпризы, предварительно напряженный железобетон, проходческий щит и замещение, электроинструменты, электронное измерительное оборудование дополняют ежегодные незначительные усовершенствования существующих технологий. Но с годами все это вместе обеспечивает впечатляющий рост производительности. С момента появления в XIX веке ткацких и вязальных машин, приводимых в движение двигателем, и в XX веке полимерных волокон, текстильная промышленность зависит от технологической эскалации. Нетканные материалы не заменили вязание и ткачество, при этом джинсовая ткань стала существенной технологической эскалацией. Даже впечатляющее развитие твердотельной электроники можно назвать технологической эскалацией, отсчитывающей свое начало с момента изобретения в 1957 году интегральной схемы. Иными словами, рост нашего экономического благополучия во многом зависит от скромной, неэффектной, но систематической технологической эскалации. Технологическая эскалация практически всегда ведется существующими компаниями. Ее относительно легко скопировать, и поэтому она не подходит для стартапов, делая их слишком уязвимыми. Из-за легкости копирования технологическая эскалация носит оборонительный характер. С ее помощью можно увеличить долю на рынке, но этот прирост, скорее всего, не будет постоянным, поскольку конкуренты обязательно нанесут ответный удар. Технологический сюрприз, замещение и распространение технологий могут обеспечить инноватору неуязвимость и существенное улучшение конкурентоспособности, а иногда даже и полностью уничтожить конкурентов, использующих старые технологии. Поэтому такие инновации носят наступательный характер и действительно ведут к кардинальным переменам, которые преобразуют рынок и меняют условия конкуренции. Связь между четырьмя способами воздействия новой технологии на рынок показана на рисунке А1.3. Иногда проводится различие между революционными outside the box и эволюционными inside the box инновациями. Революционные инновации представляют собой радикальные нововведения, кардинальные, скачкообразные изменения, появление чего-то принципиально нового. Термином «эволюционные» описываются постепенные, эволюционные нововведения, незначительные улучшения или усовершенствование существующих продуктов. Подобное различие проводится из-за необходимости использовать совершенно разные инструменты управления данными типами инноваций. Революционные инновации включают в себя технологический сюрприз и технологическое замещение, а технологическая эскалация и распространение технологий относятся к эволюционным инновациям.